В комнату с шумом и криком бежала Феня. «Барыня! Голубушка! Барыня! Эстафет прискакал!» — восклицала она весело и запыхавшись. «Тарантас из мокрого за вами! Тимофей и ямщик на тройке! Сейчас новых лошадей переложит! Письмо! Письмо, барыня! Вот письмо!» Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк. В один миг она прочла ее. «Кликну!» — прокричала она вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом. «Свистну! Ползи, собачонка!» Но только миг один простояла как бы в нерешимости, вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем. «Еду!» — воскликнула она вдруг. «5 моих лет! Прощайте!» «Прощай, Алеша! Решена судьба! Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видал!» Полетела Грушенька в новую жизнь. «Не поминай меня лихом, и ты, ракитка, может, на смерть иду, ух, словно пьяная!» Она вдруг бросила их, побежала в свою спальню. «Ну, ей теперь не до нас!» – проворчал Ракитин. «Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет. Надоели уж мне эти слезные крики!» Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алёше: «Алёшечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтоб не поминал меня, злодейку свою, лихом, да передай ему тоже моими словами: подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному. Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька 1 часок времени. Только 1 часок всего и любила. Так что он этот часок всю жизнь свою от Селева помнил. Так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!» Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.